Глава 58. Вернулись все-таки к Марку домой. Агата данному факту очень обрадовалась, запрыгнула на свой любимый диван, свернулась клубочком и уснула. Ей ни игры не нужны, ни вкусняшки. Лично я демонстративно молча прошла в одну из комнат и там заперлась. Упала на кровати тоже, как Агата свернулась клубочком. Как она, я этому возвращению отнюдь не радуюсь. Закрыла глаза и незаметно для себя уснула. Прошлой ночью мало спала. И день был более чем напряженный. Проснулась уже утром от того, что меня осторожно гладят по волосам. «Нечего меня трогать», — ворчливо произношу я, отодвигаясь, а у самой внутри все замерло от страха. Вдруг это Богдан пришел забирать. Открываю глаза, Марк. Фух. Хотя какой фух? Фу-фу. Отодвинулся еще дальше. «Рита, пойдем в гостиную, я тебе кино покажу». «Я видела достаточно вчера утром». «Пожалуйста». С неохотой встаю, не глядя на Марка. Сначала умылась, только потом спустилась в гостиную, где меня уже поджидает супруг вместе с Агатой. Села подальше. «А Богдан где?» Поинтересовалась я, оглядевшись. «Уехал». Марк включил телевизор. «Смотри», — говорит супруг, когда появляется видео не самого хорошего качества. Тот самый клуб, вид сверху. Марк показывает запись, где он сидит в баре. В какой-то момент к нему подходит еле стоящая на ногах Юля, подсаживается к нему, наклоняется близко, что-то доверительно говоря. Марк отодвигается, но общение продолжает, а потом, спустя несколько минут, начинает съезжать со стула. Вокруг поднимается суета, Юля что-то говорит бармену, потом появляется охрана, и Марка выносят из клуба, а за ними следует Юля. На этом видео обрывается. Удалось примерно восстановить события того вечера. Охране Юля сказала, что я перебрал, меня вынесли и посадили в такси. А тут наверх занесла уже местная охрана. Юля вошла в квартиру вместе со мной. Я сдал анализы. В крови выявили наличие сильного возбуждающего средства. Я в тот вечер пил, плюс сказалась индивидуальная непереносимость на некоторые компоненты, так что меня буквально вырубило. На видео не видно, подложила мне Юля что-то в чашку с кофе или нет, но, скорее всего, да. О том, было что-то ночью с ней или нет, точно сказать не могу. Но если и было, то только в состоянии измененного сознания. Этот вопрос Богдан поехал уточнять у самой Юли, хотя не факт, что она сама что-то действительно помнит. Насчет возможного отцовства. Марк вновь включил запись. Это уже после того, как ты уехала. На этом видео другая часть клуба, коридор и дверь в туалет. Юля, пошатываясь и придерживаясь за стену, доходит до туалета. Там индивидуальные кабинеты. Спустя полминуты на видео появляются двое мужчин. Один стучится в ту дверь, куда зашла Юля. Она открывает, мужчины заходят. Марк перематывает, долгое время дверь закрыта. Судя по таймеру, на видео чуть больше получаса, а потом дверь вновь открывается. Мужчины выходят и быстро удаляются. Еще спустя минуты три из туалета выходит всклокоченная Юля. Идет медленно, походка мало того, что пошатывающаяся, так еще неестественная, словно ей больно идти. Марк выключил видео. Удалось найти одного из мужчин, он постоянный клиент. И есть его контакты. Допросили в полиции. Судя по его показаниям, возможных отцов для будущего ребенка Юли, если беременность вообще есть, как минимум двое. Марк пододвигает ко мне папку с бумагами. Здесь документальное подтверждение моих слов. Результаты анализов, заключения, протоколы допросов. Дальше тебе уже решать, чему верить и как дальше быть. Если ты помнишь, я говорил, что тоже предательство не прощаю. К Юле у меня никаких чувств. Еще с той историей нет. Я тебя не удерживаю. В машине Богдан нарочно так сказал насчет заложницы и прочего, взяв на себя часть негатива, потому что знал, что я на нервах и не хочу тебя отпускать. Мне тогда было физически и морально необходимо, чтобы ты была рядом. Впрочем, сейчас тоже. Марк встает и уходит. Судя по звукам, решил выпить чай, ну или кофе. Чувствуется, что он до сих пор на взводе. Какое-то время сижу, думаю. Заглянула в папку, которую мне оставил Марк. Поплакала, еще подумала. То, что я увидела вчера утром, было шоком и, как мне казалось, окончательным блоком на отношения. Такое трудно развидеть и невозможно забыть. Как вспомню, так тошнить начинает. Посидела еще немного, а потом пошла на кухню. Марк пьет чай, один. В мою сторону даже голову не повернул. Жаленький такой, родной. Подошла к мужу со спины, обняла, прижавшись щекой к щеке. Какое-то время Марк сидит неподвижно, но затем его руки накрывают мои. Он перетягивает меня к себе на колени и крепко-крепко сжимает. Привычно уткнулась носом Марку в шею и дышу им. Из глаз градом льются слезы. Громко, прерывисто всхлипнула. Все еще внутри остается неприятный осадок, но все равно стало гораздо легче и теплее. «Может, погуляем пойдем?» — предложила я. «В парк». «Пойдем, конечно». Уже будучи на улице, глубоко вдыхаю прохладный воздух. Марк крепко держит меня за руку. Настолько крепко, будто опасается, что выход на прогулку — это мой коварный план, и скоро я от него сбегу. Выходим к пруду, идем неспешно, любуюсь водной гладью. «Я в той спальне больше спать не смогу». Вслух задумчиво произношу я. «В другой комнате будем спать пока. Кровати с той спальни завтра утром вынесут. А потом?» «И вовсе улетим в Китай. Кстати, через полторы недели слетаем туда, чтобы осмотреться и выбрать вместе дом. Готово?» «Ага. Выбирать дома — это одно из моих самых любимых занятий. Хлебом не корми. Дай только дома повыбирать». «А мое знаешь какое?» «Какое?» «Гулять по парку с любимой женой». Я резко остановилась. «Что, вот прям любимый?» «Да, очень». «Слушай, а месяц разве прошел? Тем более условия не выполнены. Месяц мы вместе так и не прожили. Я съехала, пусть и ненадолго». «Это уже не важно. Знаешь, как я перепугался из-за всей этой ситуации? Было ощущение катастрофы. Словно меня накрыло и унесло лавиной. Представил, что остался без тебя, и все. Еще и потом, это твоя записка у мамы. И тебя нигде нет. Надо будет потом проверить, седые волосы наверняка появились». Марк обнимает за талию и притягивает к себе. «Какая, значит, я жена?» Решила еще раз уточнить. «Очень любимая. А ты правда Юлю голую за волосы вытащила из квартиры?» Она Богдану жаловалась. С улыбкой спрашивает супруг. «Да. Не надо было?» «Я впечатлен. Ты такая маленькая, хрупкая. Откуда столько сил?» «Состояние аффекта, наверное». Смущенно отвечаю я. Внутри меня вновь робко, но все же начинает светить мое маленькое солнышко. Марк тепло улыбнулся, медленно наклонился, осторожно поцеловал. В этом поцелуе было столько чувств и эмоций, словно он самый первый. «Марк», — произнесла я уже позже, когда мы присели на скамейку. «Я ведь там сгоряча квартиру сняла. Сразу на полгода. Наверное, надо разорвать договор». «Можешь предложить Кате там пожить эти полгода, если хочешь. Мне кажется, ей будет интересно попробовать самостоятельную взрослую жизнь. При этом мама будет под боком». «О, Катя будет пищать от радости. А как ты меня так быстро нашел?» «Как понял, что ты в доме?» «Посмотрел в интернете, какие квартиры сдаются. Одно объявление было закрыто тем же днем, но не пропало из показов. Конечно, точно я не знал, но мы с Богданом решили проверить». «Хорошо, проверили, ага». «Обижаешься?» «Нет. Там у меня много нервов убивалось в одиночестве от всех этих плохих мыслей. А вот еще вопрос. Если Юля окажется беременна, что будете делать? Если все же окажется, что твой ребенок?» Юля отказывается ехать к врачу и что-либо предпринимать. Из последних новостей она неожиданно получила поддержку мамы. Та забрала Юлю к себе, пока мы с Богданом ездили за тобой. Сейчас, предположительно, Богдан скандалит в нашем родовом гнезде. Мама очень хочет внуков. Я туда не собираюсь влезать. Богдан пообещал, что с Юлей разберется сам. Мне ее видеть не хочется. Не то, что находиться рядом. Да уж, кошмар настоящий. А папа во что говорит? А он предпочел взять отпуск и уехать далеко, к океану. На мой взгляд, с нашей семьей это лучший вариант. Уехать подальше? Да. Ты хочешь именно из-за родственников уехать? Нет, это скорее приятный бонус. Здесь я достиг потолка, мне хочется попробовать себя в новом. Но я не хотел оставлять брата в депрессии, и одному без близкого человека на чужой земле мне было бы морально тяжело. У меня на самом деле много заморочек, оставшихся еще с детства. Я их знаю и с ними работаю. Хочешь сказать, я знаю еще не все? Я очень стараюсь с тобой показывать себя только с лучшей стороны. Но, боюсь, рано или поздно ты все равно все узнаешь. Я тебя расстроил?» Хмыкнула. «Нет, ни капли. Главное для себя, о тебе я уже успела узнать и понять. Остальное мелочи». «Что же?» «Узнаешь через год совместного проживания». «Вредина». «Вот уж кто бы говорил».